Глава 14. Я полицейская собака. В чем заключается ваша суперсила? Полицейский пес Финн. Наступил понедельник, 14 ноября. С момента нападения прошло всего 5 недель. Наконец, после долгой блестящей работы многих людей, настойчиво лоббировавших закон о защите животных, в кулуарных беседах настал день нашего выступления в парламенте. Я и представить себе не мог, что когда-нибудь окажусь там. Я не имею в виду внутри, а вообще, где-то поблизости. В детстве я едва ли мог даже решиться на то, чтобы побывать на правом берегу Темзы. На эту часть Лондона, где жили совсем другие люди, мы смотрели в основном с подозрением. Я был там единственный раз, когда мы с Джеки и Марион ездили в довольно скучную экскурсию, где видели смену караула, осматривали собор Святого Павла и другие достопримечательности, которые обычно посещают туристы. Если не считать графство Оксфордшир, где жили дедушка с бабушкой, я почти никуда не ездил. И пока я не стал жить самостоятельно, у меня не было особого желания восполнять этот пробел и даже намека на него. Жизнь вдали от дома и работа на полную ставку изменили меня. Это вполне естественно, можно объяснить тем, что я больше не испытывал недостатка в деньгах, не говоря уже о давлении со стороны матери. Однако свою роль играло также и эмоциональное состояние. Меня теперь не угнетало отсутствие веры в себя, с которым я раньше так часто просыпался по утрам. У меня теперь появились друзья, которые не только слушали меня, но и, казалось, уважали мое мнение. Поднявшись по карьерной лестнице до менеджера бара, я затем перешел в другое заведение этой же компании – огромный ресторан Groove Tavern на улице Lordship Lane в округе Далич. Там было очень дымно и шумно, и хотя по сравнению с Crooked Violet меньше ощущалась атмосфера традиционного английского паба с шампурами и запахом опилок, так же, как и на моем первом месте работы, приходившие сюда люди – являли собой гремучую смесь разных социальных слоев. Пожалуй, она проявлялась здесь еще ярче, поскольку таверна находилась на окраине района, где жили состоятельные граждане, сюда захаживала небольшая группа людей, любящих шикарную жизнь. Жизнь, наконец-то, наладилась. Минус работы в ресторанах одновременно является ее плюсом. Ты работаешь очень много, у тебя почти нет времени, чтобы тратить зарплату. А так как у меня не было никаких расходов, я мог, с одной стороны, наслаждаться ночной жизнью в компании друзей, а с другой откладывать немного денег, чтобы посмотреть мир. И в 1999 году, во время поездки в Австралию, я вместе с моими коллегами, тоже любящими путешествовать, облетел вокруг Земли. В течение года я проехал через много стран, пока не снял квартиру в Сиднее на двоих с соседом. Я решил, что наконец нашел свое место в жизни, а также работу себе по душе, и нужно остепениться. Люди говорят, что настоящая жизнь начинается тогда, когда ты строишь более приземленные планы. Поэтому, следуя этой фразе, я придумал план и надеялся, что он воплотится в жизнь. Но когда в конце 2000 года я улетел назад в Британию, сделал это только ради того, чтобы помочь одному из моих бывших менеджеров открыть ресторан, никаких других планов у меня не было. Абсолютно никаких. У меня уже были куплены билеты на выступление Пита Тонга, которое должно было состояться на пляже Бонди Бич в канун Нового года. Примечание. Пит Тонг – американский музыкант, диджей, радиоведущий и продюсер, исполняющий электронную музыку. Конец примечания. Помимо этого, у меня была квартира в Кловеле в нескольких минутах ходьбы от пляжа. На какой черт мне нужно было начинать новую жизнь? Джемма. Я встретил ее, и все планы остались в прошлом. Джемма только что сдала экзамены на аттестат зрелости и устраивалась на работу в ресторан, который я помогал организовывать. Мы встретились в первый день ее работы. По-моему, я понравился ей с самого начала. Я был немного старше, рассказывал массу историй, говорил с легким австралийским акцентом и, как было модно тогда, носил длинные кудрявые волосы. Все это, как говорит Джемма, навело ее на мысль сделать мне предложение через несколько недель нашего рабочего общения. Устав от попыток бесчисленными намеками привлечь мое внимание, она напрямую призналась, что любит меня и хочет выйти за меня замуж. А поскольку я испытывал к ней те же самые чувства, но просто был слишком застенчивым, чтобы признаться, я согласился. Не могу сказать, что с появлением таинственных романтических отношений все мои планы испарились. С одной стороны, я любил Джему и был рад, что она это увидела сквозь мою застенчивость, но с другой стороны, не хотел слишком привязываться к ней. В то время я намеревался придерживаться избранного плана и улететь в Австралию сразу после Рождества. Оглядываясь назад, могу сказать, что поступил так, потому что находился в непривычной для себя позиции выбора между хорошей и отличной жизнью. В то время я был в значительной степени фаталистом и считал, что если с Джемой, которую на тот момент я знал в течение всего нескольких недель, у меня ничего не получится, я всегда могу вернуться на свой запасной аэродром в Австралию. Но скоро выяснилось, что я безнадежный романтик. И даже оказавшись снова в той обстановке, в которой я хотел оказаться, обнаружил, что постоянно думаю о ней. Через некоторое время я пришел к выводу, что, скорее всего, найду свое счастье там, где будет она. Поэтому после больших новогодних каникул я принял самое легкое решение в моей жизни. Решение о переезде. Собравшись силами, уложив вещи и заплатив деньги за съемную квартиру, я попрощался с Австралией и в конце января вернулся назад в Англию. Я не говорил об этом никому, кроме своего друга, менеджера того ресторана, решив сделать Джеме приятный сюрприз. Но когда я в первый раз после приезда встретился со своими бывшими коллегами, мой секрет был раскрыт. Не знаю, было ли это случайностью или все так и задумывалось, я думаю, верно второе, но это уже другая история. Но Джему в тот день вызвали на работу. Это означало, что она сможет присоединиться к нам только очень поздно вечером. И этот момент, вероятно, стал определяющим для наших отношений, потому что я осознал, что с нетерпением смотрю на часы, ожидая ее прихода. Даже в первый период неясного очарования я знал, что Джемма даст мне все, чего я хочу и в чем нуждаюсь. Она так же, как и я, хотела стать полицейским и любила собак. Я смотрел на часы и ждал ее. Я ждал ее всю жизнь. Путешествие сделало меня человеком, а Джема была моим недостающим элементом. И вот теперь, стоя холодным ноябрьским утром понедельника перед зданием парламента, я думал о том, как же сильно изменился со времен моего детства. Или, вернее сказать, мы изменились, создав семью. А центром этой семьи стал Финн. Теперь мне представился шанс извлечь хоть что-то полезное из той беды, которая с нами приключилась. Я чувствовал, что поход на слушание – это самое большое, чем я могу отплатить ему за спасение жизни. Обсуждение должно было проходить в Вестминстер-холле, который является частью палаты общин. Как известно из истории, именно в этом месте Гай Фокс пытался поджечь парламент. Я надеялся, что мне моя миссия удастся лучше, чем ему. По этой причине перед выходом из дома я потрогал на счастье полицейскую бляху собаки по кличке Ребус. К сожалению, Ребусу повезло гораздо меньше, чем Фину. Будучи замечательной полицейской собакой, на бляхе была изображена прыгающая немецкая овчарка, он погиб в ходе спецоперации в мае 2016 года. Он служил в полиции графства Ноттингемшир и пытался догнать банду грабителей, когда его случайно переехал полицейский внедорожник, который тоже преследовал преступников. Весть об этой страшной трагедии, конечно, сразу же разлетелась по всей полиции. Смерть Ребуса также стала началом кампании его памяти. Известная новостная группа в социальных сетях под названием «Балшир», о которой некоторые слушатели, возможно, знают, выпустила 400 значков в память о нем, предложив людям делать пожертвования в размере 10 фунтов. В итоге для организации по защите животных была собрана сумма в 14 тысяч фунтов, достойная дань уважения этой замечательной собаке. С того времени эти бляхи давно раскупили. Но как только об истории Фина узнали в социальных сетях, офицер полиции в отставке Кен Балдок прислал мне одну такую. Кен создал благотворительную организацию под названием Forever Hounds Trust, целью которой является поиск новых хозяев для грейхаундов и собак-ищеек. К посылке прилагалась короткая трогательная записка. «Я давно искал подходящее место для этой вещицы. Наконец я его нашел». Я очень хотел привести Фина в парламент. Все-таки вся эта кампания затевалась в первую очередь ради него, А так как с того времени, как Серома прошла, минуло всего 2 недели, я боялся оставлять пса одного. Но поездка в поездах и на метро не очень хорошо отразилась бы на состоянии его здоровья, а на сами дебаты пса все равно бы не пустили. Кроме того, я понимал, что ему стало бы там скучно, особенно в окружении вечно снующих туда-сюда собак и щеек, которые напоминали бы ему о том, что он не может выйти на службу. Поэтому в парламент я должен был идти один. Хотя это все-таки не совсем так. На станции Стивенидж меня встретила жена Шона, Джоан, а на лондонском вокзале Кингс-Кросс к нам присоединились мой друг Гаррет и Марк Таскер, а также сам Шон со своей собакой-поводырем, отдавая все свое время компании. Они уже давно поехали в Лондон и за последние несколько часов провели ряд встреч с членами парламента и близкими к ним людьми. По правде сказать, я очень радовался тому, что началась вся эта кампания. По каким-то причинам за день до дебатов в парламенте я очень сильно волновался. Меня захлестывали чувства и воспоминания. Похоже, все происходящее произвело на меня впечатление. Прежде я был обычным полицейским кинологом. Мне предстояло выступить в совершенно иной роли. Сам того не подозревая, я втянулся во что-то, оказавшееся совсем не таким, как я ожидал, и очень масштабным. Что-то, в чем у меня не было опыта, и на что, как я понимал, не могу повлиять. Сначала у нас был запланирован ланч «Порткулис Хаус», где находились рабочие кабинеты примерно 200 членов парламента, еда которых была совсем другого качества, нежели в столовой, где ели мои коллеги. Оказавшись в такой ситуации, красноречиво свидетельствующей об уровне социального расслоения в стране, трудно не потерять дар речи. Но в то же время, когда вокруг столько людей, которые тебя поддерживают, никто не даст тебе упасть духом. Мы встретили так много людей, что трудно было сосчитать. Здесь были и кинологи со своими собаками, которые ежедневно обивают порог парламента, добиваясь принятия нужных им решений. Журналисты и всем известные люди, например, член парламента полковник Боб Стюарт, первый командующий отряда ООН в Боснии и Герцеговине, а также приятель Шона, знаменитый журналист Квентин Летс. Скоро стало понятно, что, несмотря на всю поддержку, которой мы заручились, никто нам точно не мог сказать, в каком ключе пройдут дебаты. Согласиться на изменение закона значит признать, что его действующий вариант не работает. Готово ли нынешнее правительство принять это? Имелись намеки на то, что оно верит в эффективность данного закона, пусть даже и используемая в нем терминология – преступное причинение ущерба имуществу оставляет желать лучшего. Но Шон сказал мне успокоиться, и несмотря на то, что я очень сильно нервничал и явно находился не в своей тарелке, я прикладывал все возможные усилия, подумай о том, что все это делается ради твоего мальчика, чтобы прийти в нормальное состояние. Я делал так еще и потому, что недавние события показали мне, что излишнее волнение может привести к панической атаке, а этого хотелось меньше всего. Мне нужно было быть там ради большого дня в жизни Фина. По окончании ланча настало время пройти в здание палаты общин по подземному переходу. Этим путем обычно и ходят туда депутаты. Мы прошли рядом с Биг Беном сразу после того, как часы на башне, словно приглашая нас вписать свое имя и имя Фина в 900-летнюю историю Британии, пробили 4. Дебаты начались, как я и ожидал, точно в назначенное время. Британцы ничего бы не достигли, не будучи такими пунктуальными, правда? После короткой речи председателя палаты слово взял Дэвид Макинтош из комитета по петициям. Его выступление было ярким. Он очень горячо поддерживал нашу инициативу и выступал за то, чтобы служебные животные были лучше защищены законом. С ним соглашалась министр по охране порядка в теневом кабинете оппозиции Лин Браун. Начав свое выступление с рассказа о своих собственных собаках, она обрушилась с критикой на действующего министра по охране порядка Брэндона Льюиса. В дебаты вступали члены обеих партий, в том числе Паула Шериф, Гаррет Джонсон, Кристина Рис, сэр Роджер Гейл, Холли Линч, Джейсон Маккартни, Мимс Дэвис и Стивен Макпатленд. Все они выступали за изменение существующего закона. Слушая их выступление, я вдруг почувствовал, что у меня на глаза наворачиваются слезы, и мучительно пытался заставить себя не разрыдаться. Вся эта кампания, все эти люди, устроившие дебаты в этом знаменательном месте, где произошло много исторических событий, все это началось с моего храброго мальчика, стоически перенесшего все выпавшие на его долю испытания, который теперь сидит дома, смотря в окно балкона и недоумевает, куда же ушел его хозяин и ожидая, когда я вернусь. Наконец, слово взял действующий министр внутренних дел. Реакция правительства на кампанию, которая стала известна за несколько дней до дебатов, не была позитивной. Власти не хотели быстро менять закон. В такой ситуации они выглядели несколько глупо. Однако по мере того, как количество подписей за петицию росло и уже перевалило за 10 тысяч, правительство решило изменить свое отношение. Это произошло буквально за пару дней до дебатов и стало неожиданной новостью в день их проведения. Как сказали Шону и Марку, мнение властей поменялось, но мы не были уверены, как это повлияет на дебаты. Что же скажет Брэндон Льюис? Когда он взял слово, все затаили дыхание. Как и многие другие выступавшие, в начале своей речи министр отдал должное собакам, служащим в Вестминстерском дворце и охраняющим покой парламентариев. И я уже был готов испытать разочарование, считая эти слова прелюдией к фразе, начинающейся со слова «но». Однако ее не последовало. «Подожди», — говорил я себе, — «министр нас тоже поддерживает?» «Я люблю собак», — начал он свою речь, и это звучало ободряюще. «Никогда не думал, что буду упоминать клички своих собак — Ос и Бас. Здесь. Но вот время пришло». Затем он продолжал изображать из себя большого любителя собак. «У меня сейчас живут два лабрадора», — говорил министр. «Но я также имел счастье быть хозяином Бассет-хаунда, жизнь с которым стала гораздо проще, когда я понял, что у собак этой породы нет хозяев, у них есть служба. После того, как я это выяснил, общаться с моей собакой по кличке Берти было легко». Я не мог поверить своим ушам, а еще меньше той теплоте, с которой министр говорил эти слова. Сначала это показалось подозрительным. Подумалось, что он станет утверждать, будто для изменения закона требуется согласие обеих партий и что это хорошо бы сделать в будущем. Но после еще нескольких, разбивающих сердце речей, спикер парламента согласился с тем, что нынешний закон неэффективен и требует обновления. После этого дебаты были завершены блестящей речью Дэвида Макинтоша, а в ходе неформальных бесед по окончании обсуждений все были настроены еще более позитивно. Я покидал парламент гораздо более воодушевленным, чем был, когда входил туда. Пришло время отметить нашу победу за кружкой пива. Мы смогли выпить только по одной, так как все очень устали. Что касается меня, то я должен был спешить к своему мальчику.